Царь постановил выслать рядового Геккерна, как иностранца, за пределы России, отобрав офицерские патенты. Приговор этот выполнен, и Дантес третьего дня отправлен в повозке на прусскую границу. А вас, дорогой Дершаак, как о члене иностранного посольства, суждения не было, но суд представил государю особую записку, которую устанавливал ваше участие в дуэли и предъявленное вами Пушкину настоятельное требование секунданта. В особом заключении о министре Нидерландского двора военный трибунал признал установленным, что барон Геккерн, будучи вхож в дом Пушкина, старался склонить жену его к любовным интригам со своим сыном и посеял в публике предосудительное мнение о семейной жизни поэта. Это, к сожалению, совершенно непререкаемо. И в этом, как мы знаем, одна из главных причин поединка. Суд, наконец, отметил, что в своем ответе на письмо Пушкина Геккерн показал прямую готовность к мщению. Письмо барона от 26 января было, правда, неизбежным ответом на полученный картель, но по существу суд не ошибся. Голландский посланник мстил за тяжелые личные удары, полученные им в последние месяцы. Его злая острота насчет Пушкина, которому якобы суждено быть рогоносцем, как камер-юнкеру Его Величества, была одним из проявлений этой интриги. Словцо это стало известно царю и вызвало естественный гнев. В настоящее время Геккер несет заслуженную кару. Он отозван в Гаагу без нового назначения и на днях покидает Петербург. Любопытнее всего, что суд почти через 2 месяца после смерти Пушкина был вынужден и о нем вынести свое обвинительное заключение. В сентенции отмечено, что преступный поступок самого камер-юнкера Пушкина подлежал равному с подсудимым Геккерном наказанию, то есть виселице. Не странно ли, что история этого великого человека завершается официальным смертным приговором от лица государства и общества, фактически убивших его? В последние недели я много думал о Пушкине. Я перечел все, что переведено из его произведений на иностранные языки, беседовал с его близкими друзьями — Жуковским, Вяземским, Фикельмонами, Карамзиными. Я даже внимательно вслушивался по петербургским гостинам нестройный гул сорвавшихся толков мнений и приговоров, стремясь отобрать из этой разноголосицы суждений подлинные свидетельства об ушедшем деятеле. Я старался, как подобает историку, изучить жизнь этого выдающегося человека, чтобы определить смысл его жизненной борьбы, его место в современной Европе и все значение утраты, только что понесенной человечеством. Я узнал, что многим из своих современников Пушкин как моральная личность представлялся загадкой. Поэта постоянно упрекали в полном несоответствии его гения с его нравственным обликом. Не только враги, но и друзья не переставали говорить о безрассудной трате им своего дара и своей жизни. Даже смерть Пушкина, примирившая его со многими, не могла стереть этого общего впечатления. Сейчас же, после дуэли, раздались укоризненные голоса. В самые часы агонии среди окружающих находились судьи, отважно клеймившие сатанинскую природу, всегда отличавшую Пушкина, и решительно осуждавшие его за недостаток того высшего благородства, которое соответствовало бы его творческому дару и могло бы спасти поэта в критическую минуту от душевного помрачения и нравственного падения.